Глава 49. Оказалось, что это была правильная идея. Обследовав меня с ног до головы, врачи поставили угрозу выкидыша и немедленно положили в стационар. «Нервничать меньше надо», – пробурчала одна из медсестер, разглядывая мои назначения. «У вас же на лбу написано «стресс». Ну ничего, сейчас мы вам укольчиков, капельничку, а потом пустырничка. А на все проблемы наплюйте. Прям скажите «тьфу» и забудьте. Вам сейчас надо ребенка сохранить. Это главное». Я мысленно согласилась с этой сердобольной женщиной, пообещав самой себе, что больше не буду ни нервничать, ни думать о плохом. Пела в полголоса веселые песенки, преимущественно новогодние, поглаживая живот и глядя в окно на очередной снегопад. Макс звонил раз 15, потом прислал СМС с требованием перезвонить, но я не стала отвечать, просто выключила телефон. Мне было абсолютно безразлично, чей это ребенок. Главное, что он мой, а я никому не позволю убить в себе неожиданно зародившуюся жизнь. «Мы с тобой обязательно выздоровеем», — шептала я, ласково поглаживая пока еще плоский животик. «Выздоровеем, и всем им покажем, где раки зимуют. А пока отдыхать». И мы отдыхали, и ни о чем не думали. Только где-то в сердце неприятно кололо. То ли обида, то ли жалость к себе, то ли любовь. А может, все сразу. Сначала он просто злился, как сумасшедший. Вернулся к столу, хряпнул еще коньяка, поднял голову и поймал укоризненный взгляд Жульки. До этого она спала в гостиной, но, видимо, услышав шум и крики, решила навестить хозяина. И теперь смотрела на него так, будто хотела сказать: «Извини, Макс, но ты дебил». «Да, Жуль», — признал Юрьевский. «Я дебил». Осознание собственной дебильности накатывало, как волны во время прибоя. «Ты, как всегда, Макс, сначала с обвинениями полез, даже не задумался. Хотела бы Света использовать беременность, чтобы тебя к себе привязать, сказала бы позже, через пару недель. Не сейчас. Сейчас-то зачем? Она просто честной быть решила. И про то, что ребенок не твой, сказала сразу. Да и... не стала бы Света врать о таком. Ты же ее знаешь». Эта мысль пронзила Макса, как стрела Амура пронзает жертву. «Знает, да. Он ее знает. И тогда чего? Чего ты, дурак, взбесился?» Юрьевский вскочил и, как был в тапочках и без верхней одежды, метнулся на улицу. Но там уже никого не было. Только за угол заворачивала какая-то машина. Такси, наверное. Света уехала на нем. Черт, он не может поехать за ней. По крайней мере, на своем автомобиле. Не после третьей бутылки коньяка. И не в таком состоянии. Остается тоже вызвать такси. И Жульку надо взять с собой, обязательно. Кто ее тут кормить будет? Пока он ждал такси, несколько раз пытался дозвониться до Светы, но она упрямо не брала трубку. А потом за Максом приехали, и он решил не звонить, поговорить лично, добравшись до ее дома. Но дома у Светы никого не оказалось. Сначала он подумал, она просто не открывает. Но нет. За дверью стояла полнейшая тишина, и он посмотрел с улицы. Окна были закрыты. А Света терпеть не могла закрытые окна. Она бы обязательно открыла, если бы вернулась. «Где же она?» Макс начал звонить снова, даже СМС написал. Сообщение дошло, и гудки какое-то время были. Но потом абонент стал недоступен. У Юрьевского чуть окончательно крыша не слетела. Нет, Светка, конечно, ничего с собой не сделала бы. Но вдруг ей стало плохо. Или того хуже, водитель машины, на которой она уехала, оказался каким-нибудь маньяком. Глаза у Макса словно кровавой пеленой затянуло. Рядом тихонько захныкала Жулька. «Это все ты. Ты виноват. Дебил, идиот, придурок и негодяй. Зачем наорал? Почему позволил уйти? Что же теперь делать?» Тогда, 10 с лишним лет назад, когда Макс застал Карину и брата в недвусмысленной позе, он долго и упорно пил, и непонятно где шлялся. Там же и подхватил эпидемический паротит. А по-простому – свинку. Болезнь протекала тяжело и долго. Честно говоря, Макс тогда даже подумал, что не жилец. Но пронесло. Однако возможности иметь детей он лишился окончательно и бесповоротно. Сначала не осознал, насколько это ужасно. Только потом, увидев маленькую Ксюшу и подержав ее на руках, Юрьевский понял, что хуже наказания за собственную глупость не придумаешь. Еще и поэтому он не слишком стремился к отношениям. Кому нужен мужик, который способен только трахать и больше ничего? Любая женщина, нормальная женщина, мечтает стать матерью. И когда Макс представлял, как заявит избраннице: «Извини, дорогая, но детей у нас с тобой не будет», у него внутри все переворачивалось. Об этой тайне никто не знал. Даже маме Юрьевский ничего не рассказывал, боясь расстроить. Хотя теперь ему казалось, что она понимала. но никогда не говорила с ним об этом. Думал ли он о том, что Ксюша действительно может быть его дочерью? Чего греха таить, думал. Когда Макс хотел жениться на Карине, он еще не был бесплоден. И да, чисто теоретически, Ксюша могла быть его ребенком, а не Грише. Но эти мысли не приносили облегчения. Даже наоборот, было стыдно. Макс желал племяннице только счастья и не собирался тревожить ее нежную детскую душу. Поэтому он так взбесился, когда Карина на дне рождения дочери попыталась внушить ему мысль, будто он отец Ксюши. Это было хуже ее заверений вечной любви и преданности. То просто ложь, а ребенок святое. Жулька укоризненно ткнулась Максу в ногу, и он очнулся. «Прости, малышка», — пробормотал Юрьевский, отставляя в сторону почти початую бутылку. «Знаю, тебе пора в туалет. А мне пора заканчивать бухать. Ага? Ага. А то я так еще какую-нибудь болезнь подхвачу и совсем все мозги растеряю». «Тяф!» — согласилась Жулька и метнулась в коридор. Схватила зубами ошейник и изо всех сил завиляла хвостиком. Макс надел на собаку ошейник, прицепил поводок и вышел на улицу, слегка пошатываясь от изрядного количества выпитого. Он полдня обзванивал все московские больницы и нашел-таки Светку в гинекологическом отделении. Диагноз ему, конечно, не сказали, но Макс все понял и так. Тут не нужно быть гением. И теперь Юрьевский методично пил, чтобы заглушить боль и чувство вины. Что же он за человек такой? Света ведь не виновата в том, что случилось 10 лет назад. Подумаешь, сообщение в соцсети. Он же не ее сообщение прочел, а чужое. И сделал выводы на основании слов человека, которого не знал. И обвинения его эти нелепые. Если бы Света, как Карина, спала одновременно с двумя мужиками, еще можно понять, но она этого не делала. Подогнать двухнедельную беременность под полуторамесячную невозможно. Впрочем, даже думать об этом бессмысленно. Дело ведь не в том, что это невозможно. Свете подобное и в голову бы не пришло. А теперь? Она его, конечно, не простит. Он и сам себя не простит. Но извиниться все же надо. А прощать или не прощать – дело ее. В любом случае, он Свете больше не нужен. У нее будут другие заботы. Наверное, к мужу вернется. Грудь Макса будто тисками сжала. Стало трудно дышать. К мужу вернется. Это ее право. Да и ребенок все-таки. Больно. Удивительно, но даже у таких придурков, как он, есть сердце.